и, обрусев, растворились среди местного населения. Это первая немецкая волна, первый наплыв. От него остались разве что только фамилии. Следующий наплыв был более мощным и продолжительным. Появился декрет Екатерины II, приглашавший немецких крестьян, ремесленников, торговцев на пустующие земли нашей великой империи. Приглашенные немцы обживали тогда за малочисленностью коренных обитателей земли Приднепровья, Черноморского берега, Таврию и Северную Таврию. Действительно, надо же было заселять эти пустынные края, только что освобожденные в геройских сражениях русскими войсками от турок, от крымских татар. Шли и ехали туда целыми семьями люди из Центральной России, с Украины и еще из Германии. Кого же можно считать там, в названных выше местах, коренными жителями? Ну, не турок же завоеватели, это ясно. Они пришли и были изгнаны. И все же, русских поселенцев, следовавших за боевыми российскими полками, греков, хлынувших туда с юга, немцев, заселивших большие степные пространства, евреев, завоевавших вольный город Одессу, или наших украинцев, спускавшихся на юг по руслам рек, создавших многие поселения, превративших в поля и пастбища еще недавно дикие земли. Да никого, думаю, не надо считать коренным, не надо противопоставлять одних другим. Пусть на общих основаниях живет здесь всяк человек, который не вредит нашему большому общему государству. А если еще и укрепляет оное, честь ему и хвала. Таким было и есть мое мнение, мнение русского человека, русского офицера. Далее. Еще одна волна переселенцев из Германии прокатилась в XIX веке в глубину нашей страны, в Поволжье, в Самарскую и Саратовскую губернии. Этих немцев было много. Они жили обособленными поселками, колониями, сохраняя свои национальные особенности, даже диалекты тех мест, откуда они или их предки прибыли. Очень хорошо вели сельское хозяйство. После Октябрьской революции, не без участия Сталина, занимавшегося в стране национальным вопросом, напомню еще раз его план автономизации, который я считал очень удачным, положение немцев в советском государстве было четко определено. В 1924 году была образована автономная республика немцев Поволжья, а еще несколько национальных немецких районов на Украине и в Сибири. Там действовали национальные школы, выходили журналы, газеты и книги на немецком языке. Чего же еще лучше-то? Несправедливо, если не назову хотя бы несколько фамилий, которые являлись и являются гордостью всей нашей страны. Их не числят ни немцами, ни русскими. Они почитаемые всем советским народом. Вот лишь самый краткий перечень от людей прошлых веков до нынешних послевоенных лет. В искусстве Фанвизин, Брюллов, Рихтер. Среди мореплавателей и полярных исследователей Крузенштерн, Беллинсгаузен, Литке, Шмидт, Кренкель. Среди ученых Якоби, Раушенбах, Энгельгард. Один из зачинателей космонавтики Цандер. Наши герои Зорге и его коллега Клейн. Генерал Волкенштейн. Защитники Брестской крепости Дулькайт. Полковой врач Вебер. Еще многие, очень многие русские немцы, на долю которых выпали очень тяжелые переживания. Ведь это же страшно, когда те, с кем ты стоишь по одну сторону баррикад, начинают сомневаться, а свой ли ты? Если говорить о революционерах, то к моему краткому списку обязательно надо добавить хотя бы такие почитаемые Лениным имена, как Шмидт,